Глава пятая. В трущобах Парижа. Оставаться в квартире мистера Арно было опасно, поэтому Луноброд и его друзья молча побежали по темному коридору. Добравшись до балкона, они спустились тем же путем, что и пришли. Только теперь, когда их лапы коснулись булыжной мостовой, коты могли свободно вздохнуть и поразмыслить над этим запутанным делом. «Не знаю, как вам, — начал Луноброд, — а мне от этой квартирки стало не по себе. Таинственный полумрак, повсюду куча краденого. А этот Арно и вправду темная личность, — заметила Жозефина. Ну, а теперь, Додо, может, объяснишь нам, кто такой Жюльен Драконье?» Додо с напускным безразличием почесал лапой за ухом. «Ну, это такой тип. У нас в трущобах его знает каждая собака». Для всех Драконье был господином почтенного возраста, который держал ломбард на Монмартре, в двух шагах от площади Пегаль. На самом деле ломбард служил лишь прикрытием для темных делишек Драконье, а занимался он скупкой краденого. «Все воры и бандиты Парижа рано или поздно несут свой товар Драконье», — объяснил Додо. «Он находит покупателя, а затем забирает свою долю. Теперь понятно?» «Видно, Арно украл колбаски Луисона и отвез их Драконье, а теперь Драконье перепродаст их кому-то еще. Видимо, тому, кто наберется наглости представить колбаски на конкурс, чтобы получить главный приз золотого поросенка», — добавила Жозефина. По счастью, у котов была еще одна зацепка. В телефонном разговоре Арно обмолвился, что таинственный покупатель придет в ломбард ровно в 6 часов вечера. «Стало быть, если коты хотят найти украденные колбаски, им надо туда явиться немного раньше». «Живо, ребята, бежим в ломбард», — предложила Жозефина. Но Додо наморщил нос и хмыкнул. «Хм, что значит «хм»?» — удивился Луноброд. «В трущобы Парижа просто так не попадешь. В районе Пегаль полно беспородного жулья, а у вас, с позволения сказать, на мордах написано, что вы коты из приличных семей». У Луноброда от возмущения даже шерсть встала дыбом. «Только без обид, приятель», — продолжал Додо. «Ну, сам посуди. Ты кот-американец. У тебя же шерстка блестит, как шелк. Помпончик, как сыр в масле, катается в ресторане знаменитого повара. А Жозефина живет припеваючи у известной актрисы. Мы, бродячие коты, таких, как вы, называем шелковыми лапками. А в трущобах с шелковыми лапками разговор короткий. Их там не жалуют». Мистер Луноброд покачал головой. «Значит, хочешь пойти один? Даже и не думай. Ограбили мы его хозяина, повелителя еды. А он мне как отец родной. Для меня это дело чести». «Прошу прощения», — прервала его Жозефина. «Может, мы просто замаскируемся под трущобных котов? Это все упростит?» Так они и сделали. После недолгих уговоров Додо решил взять дело в свои лапы и превратить трех благородных котов в матерых бродяг. «Первым делом шерстка», — изрек Додо. И он принялся валять друзей по земле и песку до тех пор, пока их блестящий мех не стал грязным и клочковатым. «Теперь боевые ранения», — продолжил бродяга. «Каждый бродячий кот гордится своими шрамами». Додо нацепил черную повязку Жозефине на правый глаз. Затем он перевязал плечо Луноброда, будто того только что отдубасили в уличной драке. Наконец Додо налепил пластырь на хвост помпончика. «И в завершении самое главное», — объявил Додо, — «запах помойки». «Запах помойки?» — ужаснулся Луноброд. «А тебе не кажется, что это уже слишком?» «Вовсе нет. Вы, дорогие мои, благоухаете ароматами благополучных районов, а я вас угощу духами Пегаль». Духами Пегаль называли запах трущоб, который шел от помоек, где было полно гнилых рыбьих костей и овощных очистков. Переборов отвращение, три кота нырнули в мусорный бак. Там они сидели до тех пор, пока их шерстка не пропахла помоями и тухлыми яйцами. «Фу!» — сказала Жозефина, сморщив мордочку. «Теперь трущобный народ будет обходить нас стороной. А кто подойдет поближе, задохнется». В таком виде компания направилась в самую опасную часть Монмартра, где трактиры были открыты всю ночь напролет, а в игорных домах было полно темных личностей. Едва Луноброд и его друзья показались в глухом темном переулке, как к ним с недобрым видом стали подбираться бродячие котяры, покрытые боевыми шрамами. Но, завидев Додо, разбойники застыли посреди дороги. «Эй, Марсельезыч, что за ушастых фраеров ты привел?» — спросили они на трущобном жаргоне. «С ними можно иметь дело?» «Спокуха! Это катаны в законе!» — уверенно ответил Додо. «Глянь-ка, один из них совсем сопливый», — заметил один из бродяг с усмешкой, указывая на помпончика. «С каких это пор ты водишься с молокососами? Мне сорока на хвосте принесла, что тут рядом, на птичьем рынке, есть дельце», — оборвал его Додо. «Нужно пролезть в водосточную трубу, вот малыш и пригодится». Главарь уличной банды, понимающе кивнул. «Ясно. Ну, тогда проходите», — разрешил он. «Только передай своим приятелям, пусть хорошенько поваляются в луговой траве. От них разит, как от протухшей трески». Луноброд метнул испепеляющий взгляд в Додо. Это была его идея с помойкой. Впрочем, теперь путь был свободен, и коты без труда смогли добраться до конторы драконья. Ломбард оказался убогим домиком с заляпанной витриной. Тусклый газовый фонарь едва освещал вывеску. Каморка была до потолка набита всякой всячиной. Тут были ночные горшки, музыкальные инструменты, драгоценности, столовые приборы, подсвечники, старенький велосипед, конская упряжь, картины, книги и куча другого хлама. Едва коты зашли в ломбард, как колокольчик, привязанный к двери, отчаянно затрезвонил. Из-за прилавка вынырнула мрачная физиономия драконье с козлиной бородкой. «Брысь отсюда, паршивцы!» — зашипел он, едва увидев котов. Луноброд и его друзья сделали вид, что убегают, а сами шмыгнули за старые стулья, сваленные кучей у входа. «Эй, ребята, чуете аромат колбасы с кориандром?» — прошептал Додо, нюхая воздух. «Я чую только запах помойки», — жалобно отозвался Луноброд. «И идет он от нас». Тут дверь ломбарда резко распахнулась, и колокольчик снова пронзительно зазвенел. В лавку зашел человек, лицо которого было наполовину скрыто шелковым шарфом. На нем было изящное пальто и очень дорогой по виду цилиндр. «Глядите-ка, что делается!» — тихо мяукнул Додо. «Нынче господа из высшего общества спекулируют краденой колбаской». «Ах, сударь мой, как я рад вас видеть!» — воскликнул драконье, отвешивая поклон таинственному гостю. Посетитель бросил на него презрительный взгляд. «Вы же знаете, что я не люблю приходить в вашу конуру. Впрочем, надеюсь, что на этот раз я терплю не зря». «О, конечно, даже не сомневайтесь, этому товару цены нет, уверяю вас», — прогнусавил старик Драконье. «Они необыкновенные, нежные, изысканные. А какова работа?» Коты обменялись многозначительными взглядами. Этот человек, несомненно, говорил о колбасках Луисона. Коты только приготовились к прыжку, чтобы вцепиться в мошенников, как вдруг драконье жестом фокусника вытащил из-под прилавка шкатулку и поставил ее на стол. Покупатель подошел поближе, чтобы взглянуть на товар. Даже коты встали на задние лапки, пытаясь что-нибудь разглядеть. Выдержав, как бывалый актер, театральную паузу, драконье торжественно воскликнул: «Вот они!» и откинул крышку шкатулки. У Луноброда, Додо, Жозефины и Помпончика вырвался дружный возглас. «Ах!»